Хор поет над миром здешним, тает песня на устах. Непослушным людям, грешным, Бог пожертвовал Христа. Его милость не напрасна, если Он явился Сам в неприметных, бедных яслях вифлеемским пастухам. Ни величия, ни вида, муж страданий и скорбей. Никого он не обидел, но распят был за людей. Он пришел разбить оковы, разбудить того, кто спит. Он пришел заветом новым ад навеки побудить. Пусть декабрь, но в сердце рьяном светит теплый синий май. В откровенье Иоанну был показан чудный край. День придет, и мы там будем, если верим, если ждем. Преклонитесь, братья, люди, пред Спасителем вождем. Аминь.